Утро следующего дня. Посреди своей комнаты, поддерживаемая Жизелью и Эстель, стоит, одетая в парадное платье, Мамуре. И Лоиза, и другие дамы из семейства Муре суетятся вокруг юбилярши, ползают по полу, подшивая ее юбку. Вбегает Армандина. Эстель, Жизель, бабушка, держитесь прямо. Бабушка, душенька, минуточку. Потерпите немного. Бабушка, милая, мы тоже устали. Жарко, бабуленька. Элоиза, нужно было ей надеть корсет. Она бы его вытерпела, по крайней мере, на этот раз держались бы прямо. Буду держаться прямо, внучка, потому что в нашей семье всегда шли рука об руку высоко держать свою голову. Держите! Не знаете? Эстель, Жизель. Эстель, Жизель. Это она меня толкнула. Трясетесь, как цесарки. Не выспали, что ли? Наоборот. Нас никто не потревожил сегодня ночью. Не правда ли, Жизель? Спать-то мы хорошо спали. Ну вот, готова. Поглядите-ка на нее. Агнес, установим. Установим. Стоит. Стоит. Стоит. Ой, неужели это бабушка Муре? Какое красивое платье мы на нее надели. Как она хорошо выглядит. А вот здесь на эту брошечку мы немножко повыше. А эту брошечку бабушка. Я давно перестала быть ребенком, а вы все еще ребячите. Ну какие ваши года. Какие ваши года. Посмотрите-ка, матушка, какой красивый корсаж. Это вот вам на него господин министр приколит орден. Орден? Сам господин министр? Приколит, бабушка! Завтракать! Завтракать собираетесь сегодня или завтра? Эжени, Фелисите, тетя, кузина, завтракайте! Не забудьте, бабушка! Простите, бабушка, мы на минуточку, мы только чем-то. Боже, садитесь, матушка. А то они вас совсем замучили. И ты, иди, Лоиза, иди. Отдохни, девочка моя, отдохни. А ты что-то не весела сегодня, Мари-Жозеф? Ну-ка, поди сюда, сядь рядом со мной. Сегодня ночью я видела сон. Окно было открыто, вошел Маркус. «Я пришел к моей любимой», — сказал он. «Если бы он пришел ко мне, бабушка, то я бы его выгнала». «Я тоже. Долго бы меня он не задержался». «А я не выгнала. Он меня обнял, сердце затрепетало». Точно жимолость зацвела в комнате. Я бы позвала, я бы разбудила весь дом. В семье с этим не шутят, бабушка? А ты что молчишь, Пипина? Ой, ее! А кофе с молоком кто мне подаст? А ленты к костюму кто мне пришьет? Идем. Грустишь? Эти две его ждали, а он к тебе приходил. Не знаю. А я знаю. У меня в голове еще есть кое-что, несмотря на возраст. Так ты его ждала? А? Жози. Бабушка, почему Жози? Он дал тебе это имя. Так ты влюблена, так же, как и я. Вы? Да, когда-то, но до сих пор еще не прошло. Ну, так это Франкар. Бабушка, но ведь эта любовь пришла случайно. Если бы не было случаев, мало чего было бы в жизни. У тебя есть чемодан, Жози? Да. Ты способна положить в него платье, пару туфель, ну и немного приличного белья? Ты способна все это хорошо уложить и оставь место для маленькой драгоценности, которую я тебе подарю? Ну и для моего остроконечного чепчика. Пусть хоть он попутешествует. А зачем? Так чтобы уехать. Куда? Когда? Чем раньше, тем лучше. Бабушка, ну ведь я невеста. Поди сюда, девочка моя. слушай, что я тебе скажу. Вот, вот они уже идут. Иди, девочка, собирайся, я займусь твоими делами. Прошлое мне надоело, а для будущего у меня голова на месте. Ну?